Глава 56. Три вдовы. Хотя по воскресеньям телеграф Джонсборо был закрыт, Скарлетт оторвала телеграфиста от ужина и упрашивала до тех пор, пока он не согласился поехать с ней на вокзал, где зарядил батареи аппарата, закатав рукава, проверил силу сигнала и направил паническое сообщение Скарлетт через Атлантический океан. Скарлетт мерила шагами комнату, пока аппарат не застучал снова, донося ответ Роба Кэмпбелла. Ред с Тезвиллом отплыли в Нью-Йорк в четверг. «С вами все в порядке, мэм?» — спросил телеграфист. «Может, присядете? Отправьте мое сообщение в Астор Хаус, Метрополитан, Пятую Авеню. Ради бога, отправьте его во все отели Нью-Йорка». «Мэм», — сказал телеграфист, — «я не знаю отелей Нью-Йорка. Я никогда не бывал в Нью-Йорке». Скарлетт хотелось ударить этого человека, чтобы добиться какого-то полезного результата. Хотелось зарыдать от отчаяния. Но она только сжала зубы и выдавила: «Отправьте в те отели, что я назвала». По дороге в Тару Скарлетт безостановочно искала выход. Что она могла поделать? Что любая женщина могла сделать на ее месте? Где-то на полпути она придержала лошадь. Небо над головой было безупречной голубизны. Из кустов возле дороги доносилось пение Славки. Скарлетт совершенно ясно осознала, что если Ретта Батлера убьют, ей тоже не захочется больше жить. Как ни странно, этот жестокий приговор себе успокоил душу. В голове прояснилось, и она поняла, что должна предпринять. Едва Скарлетт спешилась, к ней подбежала Розмари. «Тебе удалось предупредить Ретта?» Скарлетт сняла шляпку и, встряхнув головой, распустила волосы. «Они уже отплыли. Когда Ретт приедет в Тару, отлинги нападут на него из засады». Розмари на секунду зажмурилась. «Да будут они прокляты!» Притихшая мамушка принесла обеим женщинам чай в гостиную. Дом опустел. Дети гуляли допоздна во дворе. «Розмари», — начала Скарлетт, — «мы во многом не похожи, но обе любим твоего брата». Розмари кивнула. «И сделаем все, что угодно, все необходимое, чтобы уберечь его от беды». «Скарлетт, что ты задумала?» «Уже два раза я надевала траур по мужьям, погибшим, защищая честь южных леди. Я ненавижу траур и не собираюсь надевать его в третий раз по Ретту Батлеру». Скарлетт налила им обеим чай и добавила в чашку розмари, сливки и сахар. А когда протянула ее заловки, чашка задребезжала об блюдце. «Розмари Батлер Хейнс Равенель, ты, как и я, дважды овдовела. Когда твои мужья отправлялись сражаться, рада ли ты была, глядя им вслед?» «Что? Ты сошла с ума?» «Напротив, может быть, впервые за много лет я отбрасываю мужское безумие». Скарлетт взяла графинчик с бренди и плеснула оттуда себе в чай. «Я знаю, леди не добавляет бренди в чай, но, честно говоря, Розмари, мне теперь совершенно все равно, что пристало делать леди, а что нет». «Скарлетт, я чувствую себя так, будто сижу в карете, а лошади понесли. Расскажи мне, что ты задумала. Пожалуйста, прошу тебя». И Скарлетт рассказала. С утра в понедельник Дилси нагрела воды и устроила им купание на кухне. Сначала Скарлетт, потом Розмари, пока Скарлетт вытиралась и сушила волосы. Грязь от полевых работ сделала воду темной. Мамушка наглаживала нижние юбки, пока они сидели рядышком, завернутая в полотенце. А Дилси заплетала и укладывала им волосы. В душе мамушки боролись неприязнь к тому, что Скарлетт собиралась делать, и радость от преображения молодых женщин. Всех мужчин временно изгнали из дома, и леди принялись перебирать сундуки Скарлетт в поисках наиболее подходящих нарядов. Когда она развернула розовое муаровое платье, оттуда на пол вылетела квитанция — «Мадам Фрер, Бурбон-стрит». «О!» — воскликнула Скарлетт. «Ред купил его в Новом Орлеане». Она приложила платье к Розмари. «Очень тебе идет и подчеркивает цвет лица». «Но лиф...» «Скарлетт, я не наделена такими формами». «Ничего, Дилси ушьет немного». Скарлетт хихикнула. «Ред не рассказывала тебе, как мы посещали пресловутый бал квартеронок?» Пока дамы прихорашивались и наряжались, Порк взнуздал двух самых красивых верховых лошадей Тары. Он растер их, продернул им гриву и подровнял хвост, прежде чем завести между двух слег и припоручить заботам Присти. В упряжной отыскал два пыльных дамских седла и с благоговением отряхнул то, что поменьше. «Миссис Эллен», — сказал Порк, — «да, все переменилось в Таре и не к лучшему». Заплетая гривы и хвосты лошадям, Присти безумолку болтала. «Они будут просто красавицы, верно? А что, мисс Скарлетт и мисс Розмари собираются на барбекю?» «Судя по тому, как они нарядились, наверное, так и есть. Мы тоже поедем или нет?» Отойдя на шаг, она полюбовалась своей работой. «Надо бы еще ленточки вплести в гриву и хвост». «Порк, как думаешь, какого цвета?» «Для мисс Скарлетт зеленого», — авторитетно изрек тот в ответ. Рынок Джонсборо одной стеной примыкал к бойне, а другой — к складу хлопка Макайвера. Во время жатвы здесь проходили аукционы хлопка, и круглый год фермеры округа Клейтон привозили сюда скот. Загоны и навесы упирались в железную дорогу. Животные, которых пригоняли на продажу, проходили через южные ворота. Там их взвешивали, пересчитывали и помещали в загоны, откуда по широким проходам переводили на круг для продажи в сотню футов диаметром, обнесенный прочной дубовой оградой, и захлопывали за ними ворота. В базарные дни на этой ограде рассаживались негры, в то время как белые устраивались с относительным удобством на открытых деревянных трибунах. Под ними в торговой конторе две угрюмые женщины принимали платежи, исчисляли продажную комиссию и выдавали квитанцию, по которой купивший лот мог забрать своих животных. Возле торговой конторы цветная женщина продавала ветчину в нарезку и кукурузный хлеб. Из уважения перед баптистами большую оплетенную бутыль самогона она держала под прилавком. Отовсюду неслись мычание, рев, визг, блеяние, ржание и клохтанье всякой живности – коров, лошадей, мулов, свиней, гусей, уток и кур. Утром того понедельника под ногами хрустела высохшая трава, и все вокруг покрывала красная пыль. И скот, и ограды, и помост. Даже поля шляп у мужчин покраснели от пыли. Пыль пахла высохшим навозом. Оптовые покупатели, делающие закупки для «Боин Атланты», красовались в светлых льняных костюмах и галстуках, заколотых золотыми булавками. Однако большую часть публики составляли бедняки, которые привели на продажу одну свинью или молочную корову, еще вполне годную для дойки. Некоторые из мужчин были босы. К часу дня рынок весь гудел. Скот уже перевели на продажный круг, аукционер нараспев поднимал цену, а в воздухе красноватым туманом повисла пыль. Когда появились две леди, удивленные фермеры начали толкать друг друга в бок. Один простак даже потер глаза и присвистнул. Вот это да! Шелковые зонтики с оборками защищали нежный цвет лица дам, перчатки до локтя, их нежные ручки. Розмари мило улыбнулась. «О, благодарю, сэр!» Молодой фермер, открывший им ворота, никогда не слыхал голоса милее. Они являли собой совершенную женственность. Леди, каким никогда не стать женам обычных фермеров, изношенным каждодневным трудом и частыми родами. Вне всякого сомнения, на них не было ни пылинки. Взор леди скользил, не замечая по мужчине, который бил больную корову, заставляя ее подняться на ноги, по предназначенным мяснику трехдневным телятам, которые жалобно мычали, отнятые у матери, по работнику, кнутом, загоняющему быка в загон. Леди ни на что не обращали внимания. слишком изысканная, чтобы замечать повседневную грязь. Мужчины снимали шляпы и улыбались при их приближении. Один из них, в прежние времена служивший у Тартонов, управляющим, поприветствовал: «Доброе утро, мисс Скарлетт», на что та по-королевски кивнула. Новость о прибытии леди вскоре облетела весь рынок, и народ потянулся к месту проведения аукциона, словно на продажу выставили особо ценного коня или быка. Гуртовщики, осматривавшие копыта ослицы, отпустили ее, а негры, кормившие свиней, побросали ведра на землю. На трибунах покупатели из Атланты восседали на подушках, примерно на уровне головы аукционера, стоявшего на дальней стороне круга. А много выше, на самом верхнем ряду, на солнце дремал Исайя Уотлинг, пока его племянник читал дешевый роман Неда Бантлайна под названием «Разведчики прерий». Сноска. Нед Бантлайн. Настоящее имя Эдвард Зейн Кэрол Джадсон, 1821-1886, был не менее экзотической фигурой, чем его выдуманные персонажи. Он начал корабельным юнгой, участвовал в войне против индейцев-семинолов, в гражданскую войну. Его выгнали из армии юнионистов за пьянство. Впоследствии же он выступал во многих городах за трезвость и американизм. Но самым главным его достижением было изобретение так называемого десятицентового романа из жизни героев и пионеров Запада. В 1869 году он повстречался с Уильямом Коуди, 1846-1917, и избрал его героем наиболее известного своего творения – серии романов о Буффало Билле, который стал столь же известен в Америке, как Дэниел Бун, Дэви Крокет и Кит Карсон. В романах Бантлайна Буффало Билл предстает как человек-великан, охотник за бизонами, отличный стрелок, отчаянный вояка. Он воевал и против индейцев, и против конфедератов. И думал, что прерия как раз то место, куда следовало бы отправиться Джоузи Уотлингу. В книжке Бантлайна Буффало Билл за милю срезал краснокожего выстрелом. Джоузи Уотлинг почесал затылки. Ему никогда не приходилось убивать с такого расстояния. Джесси и Фрэнк грабили поезда. Джоузи не доводилось пока грабить поездом. Он даже забеспокоился, не слишком ли он задержался тут на востоке, а то ведь вернется, скажем, на запад. А не человека за милю подстрелить, ни поезд ограбить не выйдет. Да и вообще, как эти поезда грабить? Как заставить его остановиться, чтоб как следует ограбить? У храпевшего дяди Исаии в уголке рта пузырилась слюна. Старый хрыч вообще еще дышал только из-за Ретта Батлера. Вероятно, упрятав Ретта под землю, Исайя Уотлинг сможет спокойно умереть. Это Арчи Флит придумал не давать покоя миссис Батлер, пока та не призовет мужа. Арчи ненавидел Батлеров жгучей ненавистью. Дядя Исайя был слишком щепетилен, черт его дери, чтобы портить мясо, слишком благочестив, чтобы пугать ниггеров, и слишком свят, чтобы заткнуть того проклятого гавкающего пса. Но когда они подожгли большой дом в Атланте, Джоузи пришлось оттаскивать старого дурня. Дядя стоял, уставившись в огонь, словно видел в нем свое конечное место назначения. Джоузи вновь принялся читать. Буффало Билл зашел в салон Каманчи, где плохие парни делили награбленное. «В воздухе пахло надвигающейся перестрелкой», — писал Нед Бантлайн. На пыльном круге Арчи Флит гонял скотину, пока акционер выкрикивал: «Сотня долларов! Кто сделает первую ставку, забирает все! Валы мистера Бенсона! Подкормите их немного, и они принесут вам прибыль. Кто дает сотню?» Валы нервно трусили по кругу, Арчи не давал им остановиться, поворачивая то одним, то другим боком, чтобы покупатели рассмотрели получше. Клубилась пыль. Топача мычали валы. Арчи покрикивал. «Сукао! Сукао! Эй-эй! Пошел!» Аукционер тянул свой речитатив. Леди направили украшенных лентами скакунов прямо на круг. «Арчи Флит!» — звонко произнесла Скарлетт. «Мы обращаемся к вам и вашим сообщникам». Арчи нахмурился, деревянная нога оступилась, но он устоял. Без его понукания валы сгрудились позади у ограды. «Леди!» — обратился к ним аукционер. «Прошу вас, леди, вы нарушаете процесс торгов». Скарлетт с радостью ответила на такой вызов. «Не беспокойтесь, сэр, мы вас долго не задержим. Нам были причинены страшные обиды, и я уверена, вы, как христианин и джентльмен, сами захотите, чтобы справедливость восторжествовала». Окинув взором трибуны, она помахала рукой тем из присутствующих, кого узнала. «Многие из вас помнят меня по девичьей фамилии как Скарлетт О'Хара, иные как миссис Ред Батлер. Моя заловка, — она указала затянутой в белую длинную перчатку рукой на Розмари, — миссис Равенель, вдова полковника Эндрю Равенеля, чье имя известно любому патриоту-южанину. Исайя Отлинг, это вы скрываетесь там наверху? А вы, сэр, должно быть Джоузи Отлинг. Я слишком уже наслышана о вас». Перешагивая через ряды скамей, Отлинги спустились по трибуне к ограде, перелезли через нее и ступили в круг. Аукционер было запротестовал, но, заметив, что покупатель из Атланты покачал головой, умолк. «Арчи Флит, рада, что вы, наконец, сумели найти достойное применение своим силам. Мелани Уилкс совершенно напрасно доверяла вам сидеть с детьми. Теперь я просто содрогаюсь при мысли, что невинные дети были полностью в вашей власти. Исайя Уотлинг, как вам удалось заставить большого Сэма сбежать? Чем вы его запугали?» «Исайя», — послала Розмари своего коня чуть вперед, — «чтобы вы убивали лошадей, распугивали негров, застрелили несчастного пса? Что подумала бы Элизабет, моя мать, об этих бесчестных деяниях?» Старик выпрямился, словно сбросив бремя лет. Его глаза засверкали, как у ястреба. «Ваш брат застрелил моего единственного сына. Ред Батлер обрек Шадру Отлинга на вечные адские муки». «Вы лжец, Исайя Отлинг», — заявила Розмари. «Ваш сын стрелялся с Редом Батлером на поле чести. Может ли это служить оправданием тех мучений, которым вы подвергали невинных вдов и сирот?» Скарлетт обратилась к толпе. «Господа, эти жалкие создания застрелили двух недавно ожеребившихся кобыл, разогнали наших полевых рабочих, испоганили нашу собственность и простой забавы ради убили верного сторожевого пса. А теперь, Исайя Отлинг», — указала она на него пальцем, — «солги нам, скажи перед Богом и людьми, что ты невиновен». «Задайте им жару, мисс Скарлетт», — крикнул кто-то с трибуны. Когда Джоузи повернулся туда, чтобы определить сказавшего, многие мужчины с вызовом встретили его взгляд. Некоторые поднялись с мест. Нарастал гневный гомон. Розмари поставила коня перед трибуной. «Джентльмены, за время, пока я нахожусь в доме миссис Батлер, нас постоянно донимали ночными набегами. Какими трусами надо быть, чтобы запугивать женщин, детей и негров? Что они предпримут дальше? Убьют моего ребенка, сына полковника Равенеля?» Двое молодых фермеров спрыгнули с трибуны на круг. «Мой сын Шадра, он управляющий Уотлинг», — оборвала его Розмари. «Вы забываетесь, Шадра Уотлинг был задира и хам. Скажите им все, миссис Равенель, нельзя им спускать». Еще один фермер крепкого сложения выбрался на круг. Мужчины потянулись за ременными кнутами и хлыстами. Джоузи Отлинг положил руку на кобуру. «О!» — воскликнула Исайя. «Вы такие благородные и могущественные! «У вас, батлеров, гордости больше, чем у всех на свете. Банкротите, кого хотите, стреляете, кого пожелаете, оскорбляете, кого заблагорассудится, и уезжаете себе. Вы владеете всем». Тут он поднял указательный палец и погрозил. «Око за око, зуб за зуб». В этот момент, когда все, включая Исайю Отлинга, с брызгами слюны на губах, застыли на мгновение, в круг вступили Эшли Уилкс и Уилл Бентин. Розмари охнула. Скарлетт крикнула им. «Уходите, прошу вас, мы справимся сами». Но Эшли Уилкс, как и подобает майору Конфедерации, продолжал двигаться вперед по утрамбованной красной глине арены. На правой руке у него болтался хлыст. «Все в порядке, Скарлетт», — сказала Эшли. «Мы все исправим». «О нет, Эшли, мы...» Эшли хлестнул Арчи по лицу. «Мерзавец, не приближайся больше к Таре. Никогда. А иначе, клянусь Богом, я...» Арчи едва успел поднять руку, чтобы заслониться от нового удара. «Негодяй, держись от нас подальше». Хлыст обвился вокруг поднятой руки Арчи. Тот прижал ее к груди, и когда Эшли дернул хлыст, чтобы его высвободить, Арчи навалился прямо на Уилкса. «Ты никогда больше не потревожишь приличных людей», — успел выдохнуть Эшли. «Зато тебя уж потревожу», — сказал Арчи, наступив изо всей силы своей деревяшкой на подъем ступни Эшли. А когда Уилкс упал, старый драчун упал на него сверху. Лошади обеих леди старались не наступить на катающихся под копытами людей, однако та, что была под Розмари, поворачиваясь задним копытом, придавила Эшли лодыжку. Все это перепугало валов окончательно, и они, обезумев, кинулись вперед, фермеры от них, в рассыпную, чтобы их не затоптали. Арчи сомкнул пальцы на шее Эшли. Хотя Эшли молотил его по спине, хватка Арчи не ослабевала. Эшли выгибался, пытался перекатиться, чтобы встать на колени, но противник не отпускал. Пока Уилкс старался разжать жилистые пальцы Арчи, Уилл Бентин кружил возле них и кричал. «Я всажу в тебя пулю, Флит, отпусти его, или, ей-богу, застрелю!» Пистолет Уилла выстрелил. Конь Скарлетт взвился на дыбы, шляпка ее слетела. Обеими руками Скарлетт натянула поводья, и лошадь стала пятиться, пока не уткнулась крупом в дубовую ограду. Мужчины кричали, не переставая, ревели валы. Джози гнусаво протянул. «Сукиным сыном буду, ты же застрелил Арчи Флитта. Христом Богом клянусь, даже не думал, что Арчи попадет под пулю». Скарлетт глядела с коня вниз на Уилла, на его просоленную от пота шляпу. И ясно услыхала, несмотря на рев валов, его мольбу. «Ради Бога, не надо, у меня двое детей». «А ты не подумал, что у Арчи тоже могли быть дети? Ты его спрашивал?» Второй выстрел прозвучал громче первого. В ушах у Скарлетт зазвенело. И Уилл застонал так, как живые не стонут. Розмари придерживала лошадь Скарлетт, когда Джоузи изрек. «Ну, дядя Исайя, пора делать ноги. Тут мне хода не будет. У Джесси с Фрэнком, когда выносишь кого-нибудь, тебе, по крайней мере, платят». Сноска. Джесси Джеймс, 1847-1882. Бандит. Герой многочисленных вестернов. В 1866-1879 годах возглавлял банду вместе с братом Фрэнком, грабил поезда и банки от Арканзаса и Колорадо до Техаса.